Глава 12. Падал с неба редкий пушистый снежок. Рождественский такой. Красивый и нарядный. Елки в лесу превращались в декорации к сказке «Морозко». Наконец-то забортная температура показывала небольшой минус, и морозец сковал фронтовую грязь. Железная бригада расположилась в редком смешанном березово-еловом, слегка заболоченном лесу ближнего тыла, рассосредоточившись и замаскировавшись еловыми ветками. Далеко мы забрались от Реции, воли императора, своего герцога и фельдмаршала графа Аршварта. И не в самые благодатные края. Я бы тут жить не хотел. В обшитых кожах бурках, ватных штанах, под грудь на лямках и коротком ватнике мне было тепло. Колени, зад и локти были дополнительно обшиты кожей. Оформленный головной убор нам, бронеходом, давно заменили ребристые кожаные шлемы с амортизаторами из толстой резины, очередного подарка неутомимого Помахаса после того, как он сделал мне гусматик для колес. Никаких знаков различий на боевой форме не было, и не сказать, что она была красивой, зато в ней мы не мерзли в выстуженных броневых коробках самоходных орудий. Опыт не пропьешь. Я хорошо помнил свои ощущения от российского бронетранспортера, как в нем по зиме давал дуба. Вот и постарался для личного состава, благо выделенные финансы позволяли. Сидел на броне арштурма и ел кашу, приготовленную полевой кухней при управлении бригады. Вкусная каша получилась. А то, хороший ресторан во Втуце на повара обездолили по мобилизации. Вальд постарался, все же у него опыта фронтового быта поболее, чем у меня. Шкрябал себе ложкой по луженным стенкам медного котелка и жмурился от тройного удовольствия – вкусной еды, прекрасной погоды и окончания грязевого похода от железной дороги к указанному фельдмаршалом месту сосредоточения бригады перед наступлением. Мимо по лесной дороге проезжали верхом два офицера в плащ-накидках, закрывающих не только их самих целиком, но и крупы коней. То, что всадники офицеры, можно было догадаться только по цветным форменным кепи, отнюдь не полевым. Те от солдатских головных уборов ничем не отличались. Остановились они у моей командирской машины с тактическим номером 001 на борту. Их денщики, влекущие за собой еще по одной нагруженной вьюками лошади, остановились чуть в стороне. «Черти что, никакой дисциплины у этих новых войск!» — заявил тот, что выглядел старше своему собеседнику, и, повысив голос, обратился уже ко мне. «Эй, военный, где тут блиндаж командира бригады?» «Нету у него блиндажа», — ответил я, не переставая сербать кашу с ложки. — У нас соединение подвижное. — А ну, встань как следует, когда говоришь с офицером. Честь отдай! — строго прикрикнул младший из их компании на меня. — Воинская честь, согласно уставу, отдается погонами, а не морде, — ответил я равнодушно и продолжил шкрябать ложкой по стенкам котелка с противным скрежетом. — Погон я не вижу. — Да я тебя сгною! — прикрикнул тот, кто постарше. Поглядел я на него. Ба! Знакомые все лица. Барон Тортфорд собственной персоной. Давно не виделись. «Да», — ехидно переспросил я, хохотнув. «И каким же таким образом?» Поставил на броню котелок и переложил себе на колени автомат. Душа мстительно ликовала, глядя на пунцовеющую рожу моего бывшего ротного. Как бы удар его случаем не хватил, но все развлечение мне испортил не вовремя появившийся из-за елок Вальд. Приблудные офицеры сразу переключились на него. Благо тот рассекал по расположению в короткой шинели, больше похожей на морской бушлат, с явно зримыми полевыми полковничьими погонами. Ворот бушлата был распахнут, чтобы все видели висящий у него на шее рыцарский крест. «Господин полковник, с кем имею честь?» — козырнул ему Тортфорд, не слезая с седла. «Заместитель командира железной бригады гвардии майор Вальд», возвращая ему воинское приветствие, ответил мой зам по пехоте. Или, как я их сам неофициально называл, панцир-гренадеры. «Командир 6-го Онугорского саперного батальона майор барон Тортфорд. Прибыли в ваше распоряжение приказанием начальника штаба фронта для обеспечения прорыва», доложился он. «Всем батальонам?» переспросил Вальд. «Пока только передовым отрядом. Батальон еще на марше, господин майор». «Гвардии майор», — поправил его Вальд, всегда ревниво относившийся к своему рангу. «Но то, что прибыли, это хорошо. Своих саперов нам для выполнения поставленной задачи не хватает. Все заняты на маскировке и еще взлетную полосу готовят. Так что вы нам в самый раз». «Дисциплина у вас в части хромает, как я заметил», — не удержался от шпильки Тортфорд, слезая с седла и обмениваясь вальным рукопожатием. «Прошу доложить о нас комбригу». «Нет ничего проще». Вальд пропустил мимо ушей замечание комбата о дисциплине и развернулся ко мне, по уставному прикладывая ладонь к шапке. «Господин комбриг, запрошенный вами саперный батальон в ваше распоряжение прибыл. Как прикажете его использовать?» Вальд всегда обращался ко мне по должности, так как в воинских чинах мы были равны. На офигевшие вытаращенные глаза Тортфорда стоило посмотреть и насладиться. Не ожидал я от себя, что такой мстительный. «Карту!» — приказал я, спрыгивая с брони на землю. Вальд потянулся к полевой сумке. Я отрицательно покачал головой. «Вашу карту, майор!» — посмотрел я на Тортфорда. Тот вынул из своего планшета карту и расстелил ее на гусеничной полке самоходки. Меня он не узнал. И не только из-за бородки, которую я, служа в военных строителях, не носил. Думаю, ему и в кошмарном сне не могло присниться, что я буду его командиром, пусть даже временным. «Вот здесь, здесь и здесь, в тылу наших траншей», отметил я карандашом, который подал мне, как из-под земли, появившийся ягр. «Должны быть построены мосты через лесную речку грузоподъемностью до 13 тонн, лучше 15. Сроку вам 3 суток, начиная с завтрашнего дня». «Простите, господин комбриг, но это невозможно», — возразил мне младший саперный офицер. «А мне возможно одной бригадой прорывать 5 рядов проволоки и 4 ряда траншей, которые укрепляли больше 2 лет. 3 суток и не часом больше. Не справитесь, расстреляю перед строем, как пособника врага». «Да как вы смеете?» — это уже Тортфорд подал голос. «Смею, еще как смею», — ухмыльнулся я плотоядно. 3 суток и не часом больше. Каждая минута простоя бригады неизбежно приводит к обнаружению нас разведкой противника». «Я буду жаловаться», — пригрозил мне Тортфорд. «Хоть 100 порций», — ответил я, — «но только после расстрела. Перед фельдмаршалом я как-нибудь отвечу, как отвечаю за всю операцию». «Разрешите узнать, с кем я имею честь беседовать?» Глаза Тортфорда побелели от злости. «Командующий отдельной Рецкой железной бригадой, гвардии майор барон Баденверт, имперский рыцарь, действительный статский советник и камергер». И, выдержав небольшую паузу, добавил. «Копчик. Сава Копчик. Если хотите, кровавый копчик». Расстегнул я ватник и показал свой шейный рыцарский крест. Дал ему переварить эту информацию и продолжил. «До сих пор мои приказы всегда исполнялись беспрекословно, точно и в срок. Не думаю, что вы, барон, будете исключением. Либо по мостам пойдут мои броневые коробочки на рассвете 4 суток, либо вы будете расстреляны перед строем. И не дай вам, ушедшие боги, если под этими машинами...» — похлопал рукой по броне — «подломится хоть одно бревно на мосту. В этом случае вас также ждут 12 ружей без суда, но уже вместе с вашим инженером. Я все сказал. Свободны». Повернулся к заместителю. «Вальд, укажи господам офицерам место дислокации вновь прибывших и пусть приготовят им с марша горячее питание за наш кошт. Солдатики ни в чем не виноваты, раз попали в такую погоду». И, не обращая больше никакого внимания на офицеров, залез обратно к себе на броню и вновь зашкрябал ложкой по котелку, жалуясь в пространство. «Ну вот, остыло все. Во всем всегда виновата аристократия». Ягор снизу держал термос с кофе и терпеливо ждал, когда у меня закончится приступ ипохондрии. На душе было пусто. Никакого удовольствия, тем более послевкусия, от моей маленькой мести Тортфорду не было. Обидно. Прогулялся по лесочку, хозяйским глазом посматривая, как расположились роты и батареи, как обустроены солдаты, и в очередной раз порадовался, что не поддался искушению свалить снабжение бригады на имперских интендантов, а создал свои полноценные тыловые подразделения, хотя они и съедали почти 1/4 всего личного состава. Зато у моих тыловиков имелся собственный транспорт, позволявший снабжаться с армейских, а то и фронтовых складов. Все же мы соединение фронтового подчинения. Можно сказать, резерв главного командования. Вспомнил, как железно отстаивал эту идею у Аршфорта и с трудом находил понимание. В затерянном высоко в горах замке герцога, о котором я не имел даже малейшего представления, пока в него не попал, собрались тогда сам хозяин владения, граф Аршфорд, генерал Молос, ольмитский кронпринц и ваш покорный слуга. Это уже после того, как они осмотрели на Калужском полигоне учения с применением бронеходов, поддержанных штурмовой пехотой в атаке на укрепленные полевые позиции противника. Генералы впечатлились. Особенно Бисер, который еще с первых бронепоездов бредил полевой самоходной броней, но в Будвице ему ничего толкового сделать не смогли. А то, что сделали, было тяжелым, малоподвижным, плохо проходимым на пересеченной местности, хоть и имело вращающуюся башню с морской 37-миллиметровой револьверной пушкой. Так, средненький броневичок на базе колесного рутьера. Как я и предсказывал, вне проселочной дороги такой бронеход был неприменим. А из-за двухметрового маховика высота этого бронепарамобиля превысила 3,5 метра. Не танк Лебеденко, конечно, но вполне себе достойная цель для вражеской артиллерии. Калужский тракторный завод выпустил к тому времени 3 вида самоходных орудий. 2 модели под 3-дюймовые пушки и 1 под 4-дюймовую гаубицу. Пушки на них пока стояли только горные, на мой вкус слишком короткие. Всего 1 метр длиной или, как говорят артиллеристы, 11-калиберные. Для артиллерийского штурмового самоходного орудия непосредственной поддержки атакующей пехоты, сокращенное название артштурм, они вполне подходили как по дальности выстрела, так и по низкой баллистике ствола, с тем же унитарным патроном, что и у остальных имперских 3-дюймовок. Артштурм получился очень приземистый, не выше 2 метров, если не считать командирские башенки с 5 перископами отрезкового стекла в ней по кругу. Двигательная группа, новая 4-цилиндровая, V-образная паровая машина «Урса» мощностью в 210 лошадиных сил, котел и топливные баки располагались в корме, а экипаж в носовой части в просторной неподвижной рубке. Трансмиссия на задние колеса. Малый вес орудия позволил усилить наклонную лобовую броню до 25 мм и дополнительную маску на само орудие. Бортовая броня 15 мм, 10 мм дно и 5 мм крыша. Корпус сварной, хотя чего это нам стоило лучше не вспоминать. Нет тут пока электросварки, только газовая. Кроме того, спереди на самоходку навешивался V-образный бульдозерный отвал углом вперед для быстрого разграждения колючей проволоки. Но и служил он еще дополнительной броневой защитой гусениц в лобовой проекции. Ходовая часть от прототипа трактора ДТ увеличилась на еще 1 саперную тележку опорных катков. Ведущие колеса и ленивцы подросли в диаметре. Экраны по бортам навешивать не стали, так как противотанковой артиллерии у противника не было даже в зародыше. Итак, вес с полным боекомплектом в 40 снарядов и со всеми технологическими жидкостями составили почти 12 тонн. Кроме пушки, «Арштурм» был вооружен 6,5-миллиметровым спаренным пулеметом «Гочкис» и 11-миллиметровым пулеметом той же фирмы на вращающейся турели командирской башенки. Из-за этого люк пришлось сделать из 2 половинок, чтобы защитить стрелка с флангов. Экипаж 4 человека – командир, механик, водитель, наводчик и заряжающий. Личное оружие экипажа – пистолеты и автоматы под пистолетный патрон. Новые автоматы делали для Молоса, а получилось для себя любимых. Не добившись нормальной стрельбы очередями и с глушителем, просто уменьшили калибр до стандартного армейского патрона 6,5 на 25 мм и получили на выходе машинку чем-то похожую на китайский тип 85 с проволочным гнутым прикладом от чешского «Скорпиона». Больше всего намучились со штамповкой секторного магазина, с его правильной кривизной, но к выходу бригады успели этими пистолетами-пулеметами вооружить все экипажи бронеходов. Автомат для штурмовой пехоты системы Гвиндо Гау приказала также переделать на стандартный армейский калибр 6,5 мм, иначе отказывалась принимать его на вооружение. И стал он похож чем-то на ППШ образца 1943 года. Деревянный приклад остался, а вот магазин с левого боку переехал вниз, приобретя некоторую кривизну из-за бутылочной формы гильзы нового патрона. Добавилась ярко выраженная шахта приемника магазина, которую можно при желании использовать как тактическую рукоятку. По той же схеме переделали и 11-миллиметровый пистолет-пулемет. Все различие состояло в том, что у него магазин остался прямой, а не секторный. Ими я на свой страх и риск вооружил саперов-штурмовиков первой линии из резкого батальона кровавой тризны. Все же в траншеях, зданиях и на городской улице бой идет на коротке, а останавливающее действие крупной пули намного выше. Скоротечные шибки на малых дистанциях, дальность и точность выстрела отходит на десятый план. Главное – подвижность, поворотливость оружия, маневр и скорость реакции. Нет времени прицеливаться. Больше чем полсекунды на принятие решения в изменившейся обстановке не будет. Противник должен быть выпилен из боя с первого же попадания без какой-либо возможности ответить огнем. Поэтому в штурмовых боях рулят плотность огня и высокое останавливающее действие большого калибра. Да и прямых магазинов можно закрепить на разгрузке намного больше, чем гнутых. Их даже за голенище сапога засунуть удобно, что часто штурмовики и делают. Автоматика у всех трех пистолетов-пулеметов была одинаковой и, при большом желании, взаимозаменяемой. Так что общим названием для них стала аббревиатура ППГ – пистолет-пулемет Гвинда и ППГС – пистолет-пулемет Гвинда складной. Таким образом, вся моя бригада полностью состояла из автоматчиков и по одному ручному пулемету на отделение. Карабины Шпрока остались только у тыловых подразделений и снайперов. Но последних было немного, зато они были все с опытом Восточного фронта. Но я отвлекся от бронеходов. Для самоходок второй линии горные пушки были откровенно коротковаты для заявленных тактических целей. Надо бы ставить стволы минимум калибров 20-24 длиной, чтобы скорость снаряда повысить для лучшей пробиваемости препятствий в полевой фортификации врага. Стоящие на вооружении Рецкой армии немногочисленные 13-калиберные дивизионные трехдюймовки подходили нам мало из-за поршневого затвора и отсутствия каких-либо амортизаторов ствола. Принц Бисер сразу въехал в проблему и, не откладывая ее в долгий ящик, отбил телеграмму в Будвиц, откуда на шестой день пришел эшелон с качающими частями новых огимских дивизионок, которые имперская ГАУ по каким-то своим соображениям не приняла на вооружение, и большое количество снарядов к ним. «Чтобы зря паровоз не гонять», — пояснил нам принц этот подарок. Впрочем, унитарный выстрел был стандартным, что облегчало нам снабжение. Опять повторялась та же история, что и с вооружением бронепоездов, по остаточному принципу. «Нате, боже, что нам не гоже!» Но на этот раз все получилось очень даже гоже и в кассу. Длинный 40-калиберный ствол с двухкамерным дульным тормозом и новейшей гидравлической системой гашения отката и полуавтоматическим клиновым затвором меня привел в восторг, несмотря на то, что под него пришлось полностью поменять всю компоновку самоходки. Она стала чем-то напоминать мне голожопый Фердинанд времен Великой Отечественной войны, Су-76. Все из-за того, что длинный ствол на крутых углах не утыкался в землю. Двигатель спереди, полуоткрытое боевое отделение сзади, экипаж 6 человек, из дополнительного вооружения один ручной 6,5-мм пулемет Гочкиза, для которого на каждом борту приварили шкварневую установку. Назвали ее «Коломбиной». Первоначальное название было «Альта», но я сырка отказалась наотрез от такой чести до скандала. Последним моим шедевром стала 20-калиберная 4-дюймовая самоходная гаубица. Та же компоновка, что и у «Коломбины», но на стандартной тракторной ходовой из двухколесных опорных тележек. Все равно ей не стрелять сходу, кроме редких случаев использования прямой наводки. Только с места и, как правило, с закрытых позиций. На этот случай задний борт откидывался назад и превращался в дополнительный полик. И вытыкались в грунт два сошника для устойчивости. Все же отдача от 107-мм снаряда суровая, рубка полуоткрытая, бронирование тонкое, противопульное. Экипаж 6 человек. Эту установку обозвали «Эликой». Таким образом, механизация бригады разделялась так. Первый дивизион артштурмов из двух батарей, 18 машин плюс одна машина комбрига. Второй дивизион – «Коломбин» из двух батарей, 17 машин. На большее просто новых пушек не хватило. Отдельная батарея «Элик» – 9 машин. Батарея обеспечения – 10 уже освоенных на производстве гусеничных тягачей с прицепами. На них снабжение боевых машин водой, керосином, маслом и запасным боекомплектом. И один трелевочник – бревна таскать. Опыт показал, что фронт бревна просто ест с завидным аппетитом, сколько ни дай. Таскать их вручную – у нас не пехотные штаты. Ремонтный парк. У них еще пару артштурмов, только без пушек. Вместо нее пулемет торчит. Зато оборудованы они краном и лебедками, подбитые машины из-под огня с поля боя вытаскивать. И бульдозерным отвалом. Нормальная БРЭМ. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Саперно-маскировочная рота с понтонным парком. Со своими рутьярами и готовыми железными понтонами, выдерживающими нагрузку в 20 тонн. Обоз. Как на рутьерах с колесами на новомодном гусматике, так и гужевой. На стирхах. Тех у Вальда закупили, только племенной костяк на его заводе и оставили. Медико-санитарная рота с тремя передовыми перевязочными пунктами, полевой операционной и эвакуационным санитарным транспортом. Гужевым. Только чтобы до ближайшей станции железной дороги довести или до линии Доковильки, если таковая есть. А там санитарным поездом в тыл. Теперь пехота. Отдельный рецкий гвардейский штурмовой батальон кровавой тризны. Две роты. Его мы просто размножили почкованием, разделив взвода, и разбавили претендентами старый состав. Комбатом поставили бывшего замком роты, а Вальда я забрал к себе заместителем командира бригады по всем пешим войскам. И на случай мало ли чего, просто заместителем. Отдельный батальон ольмитских саперов-штурмовиков, ветеранов взятия Щитинпорта. Король Бисер оставил комбрига у себя, двинув того на повышение, а штаб его бригады стал моим штабом. Плюс 4 офицера в штабе от Молоса разведкой и контрразведкой ведают. Егеря, снайпера и жандармы в их подчинении. Отдельный взвод разведки из редких горных егерей. Конный взвод полевых жандармов. Рота связи из 3 взводов артиллерийских корректировщиков с телефонами и взвода управления бригады с отдельными телефонами. Конный взвод связи из 40 посыльных полевых ординарцев. Рота охраны техники. По бригаде все. Дальше только привлеченные части типа прибывшего сегодня Онугорского саперного батальона и заранее затихарившихся в окрестных лесах 2 армейских драгунских полков. Ждут времени че, чтобы в случае успеха присоединиться к моей бригаде в оперативную конно-механизированную группу прорыва. И еще полк имперской линейной пехоты также на лесной даче загорает. Занимать захваченные у врага позиции. Сквозь наше расположение все тянулись и тянулись усталые, голодные саперы, которым с завтрашнего утра нам мосты строить. Дядьки все в летах, призывники второй очереди, жалко на людей смотреть, до чего их довел Тортфорд. Но как только солдаты въезжали, что ароматная каша с мясом готовится в этом лесу для них, заметно веселели. И откуда только у них силы брались ускорить шаг. «Сава, ты ли это змей каленый?» Окликнули меня с фуры, запряженной 2 исхудалыми стирхами. «Гоц! Живой! Демон подземный!» — обрадовался я знакомому лицу. «А то!» — соскочил он с облучка и полез обниматься. «Меня ничто не берет! Что мне сделается?» «А как ты у онугоров оказался?» «И не говори!» «Я от нашего барона сбежал в унтерскую школу почти сразу за тобой». Попал к онгурам по распределению. Теперь кузнецов в каждом саперном батальоне полузвод. И надо же, ты не поверишь. Новым комбатом приходит опять этот индюк надутый, Тортфорд. Что такое не везет и как с этим бороться? Закурить есть? Ты же знаешь, что я не курю. Вот выпить есть. Отцепил я от пояса флягу с водкой и протянул ему. Ну ты настоящий друг, Сава. Гоц с удовольствием отпил глоток. «Гони свою колымагу вот к тому бронеходу с номером 001», — указал я направление. «Я скоро подойду. Табачка только тебе позычу у народа». «А пожрать есть?» — Гоц поглядел на меня с выражением уличного пса. «Найду. Для друга всегда найду», — заверил я его. «Надо же. Просто день встречи выпускников какой-то». Ну и гнилое же это место в колонии. Вроде как минус за бортом, а сыро и промозгло, да еще похмелье. Хорошо вчера с Гоцем накатили, душевно. А главное, он так и не понял, с кем пил. Точнее, догадался, но не полностью. По рыцарскому кресту, куда его шею спрячешь, унтер решил, что я выбился в офицеры, но он даже представить себе не мог, что я поднялся выше лейтенанта. Я не стал его разубеждать, иначе рисковал потерять очень важный для меня источник информации. Ягор по моему приказу заворачивал всех с любым вопросом от командирской машины к Вальду. Комбриг занят. Так что под тентом, натянутым за бронеходом между вековых елей, нам с унтером было комфортно у аккуратного костерка, на котором мы жарили хлеб на прутиках и мазали эти тосты тушенкой. А что? Хорошая закусь. С такого не развезет, особенно после плотного ужина. Вспомнили, как водится всех знакомых по стройбату. Я ему про Зверза и Вахрумку, что знал, рассказал. Он мне, как страшлипка, погиб по глупости. В болоте утоп, там же, где Зверз ногу себе отдавил. И вообще, как они на тех болотах загибались Павками Корчагинами. Я припомнил, как воевал со снайперами на нами же построенном укрепрайоне и как меня там ранило в руку. А Гоц мне про штурм Щитинпорта поведал. Он вообще счастливчик. За всю войну ни царапинки, хотя под артобстрел попадал раз 9 или 10. Но главное в этой беседе для меня не столько приятное общение со старым приятелем, хотя и это тоже. Главное, я вживую прощупал настроение солдат на фронте. Кто же из солдат майору, а тем паче полковнику все расскажет, как есть? И сведения эти были для меня неутешительными. Фронт потихонечку разлагался, пока еще незаметно. «Война, Сава, всем надоела хуже горькой редьки», — вещал мне унтер, пыхтя папиросами, которые я, походя, отнял у Вальда, поймав его у полевой кухни. «Ладно, мы, саперы, нас часто с места на место перебрасывают. Хоть какое-никакое да разнообразие. Тоже не сахар, сам видел. А ты представь, как это месяцами в окопах в грязи сидеть. Чуть отпустило, когда стали всех подряд в отпуска отправлять домой. Но теперь и это не греет. Что там того отпуска? Некоторым лучше вообще было бы в отпуск не ездить. Там оказалось такое. Он был за отчизну ответчик, а гад спал с его женой. Так что ли?» — усмехнулся я. «И так, и даже хуже. По-разному. Мой напарник уже после унтерской школы с отпуска вообще не вернулся. И жену порешил, и любовника ее тылового. Теперь на каторге кукуют. Не имел бы он солдатского креста, вообще бы повесили». «А что враг? Каков он здесь?» Котс на мгновение задумался. «Враг? Как сказать? Республиканцы, они, конечно, поживее будут царцев, но тоже храбры не отнять. Только дурость — это в атаку на пулеметы в полный рост бегать. Сам увидишь, точнее, учуешь, как трупным запахом несет с нейтральной полосы. От этой вони порой с ума сходишь. А тут еще крыс расплодилось немерено. Главное, никто уже понять не может, за каким таким подземным демоном он воюет. Ни мы, ни они...» — махнул Гоц рукой в сторону фронта. «Война только Тортфортом мила. И то офицеры в своих блиндажах поголовно пьянствуют и в трикота играют. Солдаты в атаку уже только по приказу идут, да и то с неохотой. Когда только эта бойня кончится, я вот тебе как на духу скажу. Лучших на этой войне поубивают, а на племя останутся только худшие, те, кто по щелям в тылу попрятался. Вот тогда и настанут для нас плохие времена». «Спасибо, успокоил. Мне на днях в бой идти, как с таким настроением?» «Есть еще выпить?» Гоц пристально смотрел, как играет огонек костерка, слизывая подбрасываемые мною веточки. И сполохи огня отражались в его влажных глазах. «А не попалишься?» — проявил я заботу о товарище. «А с чего тут палиться?» — закурил унтер последнюю папиросу и бросил пустую картонную пачку в огонь. «Все офицеры в батальоне уже сами крепко поддали, так что запах от меня не учуют. Вот то, что я с тобой, не заметив, весь табак отсмолил, вот это беда!» Я встал, подозвал Ягра и попросил его найти еще табаку. Денщик мой сам не курил, как и я. Из рубки артштурма достал еще фляжку с водкой. Из НЗ. Неприкосновенный запас. «Я слышал о каких-то братаниях на фронте», — протянул я флягу унтеру. «Что это за зверь такой?» Гоц сделал хороший глоток, занюхал его рукавом бушлата. Оглянулся по сторонам и рассказал, понизив голос. «Бывает такое, особенно по общим праздникам. Выходят разом на нейтралку без оружия и с той, и с другой стороны. Говорят о том, что войну надо кончать, песни хором поют. Сначала начальники растерялись, не знали, что с этим делать, а потом полковники сами встали у пулеметов и долбанули и по своим, и по чужим без разбора. Что с той, что с этой стороны. Братания пока попритихли, но офицерам в траншеях, особенно тем, кто драконствовать над солдатами любит, надо теперь с опаской ходить. Учти это. До того дошло, что полевая жандармерия по каждому случаю смерти офицера в бою теперь следствие проводит. Свои его убили или чужие. Листовки еще появились от этой лиги. Многие верят тому, что там написано, но это от отчаяния, от того, что жить в окопной грязи надоело до смерти. Потница, чесотка, грибок на ногах, скука. А тут еще и в ближнем тылу солдатский бордель расстреляли в полном составе с месяц назад. «За что?» — искренне удивился я. «За сифилис». «Да, вот она, война во всей своей красе. Заразили девчат постыдной болезнью, и их же за нее и порешили. Нет тела, нет дела». «Ладно», — поднялся Гоц с бревнышка. «Хорошо с тобой, однако пора и честь знать. Смеркается скоро, а мне еще место искать, где приткнуться». «Я распоряжусь, тебя проводит». «Хороший ты мужик, Сава. Настоящий горец. В офицера выбился, а человеком остался». «Увидимся еще», — пообещал я. «Флягу с собой забери, пригодится». На следующее утро лес согласился стуком топоров по деревьям. Саперы начали валить лес для мостов. Приказал выдать им трилевочник из нашего обоза, чтоб в страданиях облегчение было. Заодно и проверим эту конструкцию в реальном деле. Началось. В душе сыкотно как-то, а ну как все пойдет не так. Не так, как мы планировали с фельдмаршалом и Молосом, когда специально выбрали не самый слабый участок республиканской обороны, но и не сильный, а самый глухой. Самая сильная оборона у них возле линии железных дорог, где уже отметились наши бронепоезда, проведя разведку боем. Молос клялся и зуб давал, что основная масса артиллерии у врага именно там, где они ждут нашего наступления по анализу действий Аршварда на Восточном фронте. По ниткам железных дорог. «Дурных там нема», — закончил тогда Молос свою страстную речь. «Но и пушки у них не бесконечны. А вот пулеметов на выбранном участке у врага даже избыток. И станки их они у них предельно облегчили, насколько я понял, кустарным образом». Ягор подвел мне коня, я отвлекся от воспоминаний и в сопровождении своей охраны и денщика поскакал к реке. На этот раз я был одет по-кавалерийски, в длинной шинели с полевыми полковничьими погонами и в меховой шапке с кожаным козырьком. На берегу неширокой, но глубокой лесной речушки с топкими берегами проверил батальонного инженера приданных саперов на предмет предельных углов выходов с мостов. Посоветовал в одном месте срыть увал взрывчаткой, иначе бронеходы там не пройдут. «Услышат же такой взрыв на переднем крае, ваша милость!» — возразил он мне. «Вся секретность по боку!» «Вот Тортфорд-Джук всех у себя приучил титуловать не по чину, а по титулу. Сноб проклятый!» «Не страшно, капитан. Сейчас там артиллерия голосить начнет», — заверил его я и поскакал искать комбата. А саперы по колено в студейной зимней воде уже забивали под мост первые сваи примитивными ручными бабами. «Капитан», — сказал я напоследок, — «не забудьте мне оставить особый список тех солдат, кто работал в воде». А про себя подумал, что обязательно выбью для них у Аршварда медали. Саперу, труженику войны, часто доставалась самая тяжелая работа и почти никаких наград. Вчера у Гоца я узнал, что совершившие подвиги саперы, создавшие гать в непроходимых болотах Огемии и облегчившие этим нам победу над группировкой Куявски, не были вообще ничем награждены. Никто. Ничем. Тортфорта нашел минут через 20 в соседнем лесочке, наблюдавшего за валкой леса. Рядом на костре его денщик варил кофе. Запах шел просто одуряющий. Захотелось напроситься на чашечку, но задача, стоящая передо мной, была важнее. «Майор, вы всегда находитесь вдалеке от основного фронта работ?» — поддел я его. «Мое дело обеспечить работу, господин барон. А для непосредственного руководства ею в батальоне есть инженер». Гордо вскинул он подбородок. «Ну, как скажете», — примирительным тоном отозвался я. «Тогда пусть мои повара займутся чем-нибудь другим, если вы своих саперов сами всем прекрасно обеспечиваете». И повернул коня. «Господин барон, вы меня не так поняли», — торопливо крикнул Тортфорд мне в спину. Я повернулся вместе с конем, натягивая повод влево, и вопросительно посмотрел на комбата. «Наш обоз еще полностью не подтянулся!» — начал он оправдываться, разведя руками. Но я его перебил. «Ясно, понятно. Плохо обеспечиваете, майор. Любой мой комбат», — сделал я акцент на слове «мой», — «давно бы уже получил за такое обеспечение неполное служебное соответствие. Ну да ладно. Так и быть, сегодня мы ваших саперов кормим, пусть только работают в полную силу. Но только сегодня». Попался мне на этом объезде и Гоц. развернувший со своими кузнецами походную кузню. Ковали большие скобы, бревенчатые мосты, потребуют их много. Я не стал его отвлекать от работы, проскакал мимо. Саперы тягали бревна, матерясь по-оногурски. Иногда слышалась и имперская речь с диким акцентом. «Куда тягай? Туда тягай! Совсем туда тягай! Бревно силой не взять! Хитрость надо! Хитрость!» Улыбнула, даже подняла настроение. Объехал все батареи, принял рапорты о состоянии техники. Ничего экстраординарного. Марш прошел, как на полигоне, без поломок. Это обрадовало и даже обнадежило на будущее. Все же пока каждую машину собирали вручную и доводили до кондиции напильником. Только к обеду добрался до расположения штаба своей бригады. Там меня ждал с докладом начальник разведки капитан Гаррес, сосватанный мне Молосом. Это я привык его обзывать начальником разведки, а официально он титуловался вторым квартирмейстером бригады. На мой молчаливый вопрос он ответил кратко. «Пока ничего нового, господин гвардии-майор. Поиск, вражеская фронтовая разведка ведет в обычном режиме. Никаких признаков особости». Я склонен ему верить. Он на этом участке уже 2 недели торчит, а мы только подъехали. Тут грянул громкий взрыв от реки. Саперный инженер явно перестарался с закладкой. «Вот теперь, капитан, гляди в оба!» Напутствовал я своего главного разведчика и пошел к ближайшей полевой кухне обедать. Я уже приучил всех поваров в бригаде, что могу вот так вот неожиданно появиться и подкормиться из солдатского котла, а по результатам или похвалить, или выписать суровых пилюлей. Эффективная метода. Главное, чтобы в ней не было системы, к которой можно привыкнуть».